«Ты хоть на мой идентификатор посмотри», уже не сдержался я. Спустя мгновение связь с диспетчерами пропала, но перед этим Ставр успел получить координаты парковки. Кстати, предложенная парковка находилась в гражданском секторе. Не успел рейдер добраться до места, как я получил официальное приглашение от флаг-адмирала. Флагман флотилии, средний носитель проекта «Цепель» седьмого поколения, хоть и смотрелся внушительно, но на целую сотню метров уступал моему рейдеру. На его летных палубах базировалось до сотни перехватчиков и штурмовиков, не считая значительного количества тяжелых боевых дронов. Все остальное имеющееся на борту вооружение носило исключительно оборонительный характер. Отказываться от приглашения я не стал, к чему усугублять сложившуюся ситуацию. Уладив дела с местными, необходимо было пополнить запасы и оплатить парковку, сразу же отправился на флагман. В рабочем кабинете кроме самого флаг-адмирала Башица присутствовал знакомый офицер диспетчерской службы. После краткого представления проштрафившийся офицер попытался извиниться. «Приношу свои извинения за проявленную мной несдержанность и излишнюю эмоциональность», – промямлил он. «Можете быть свободны», – повернулся к офицеру флаг-адмирал. «Надеюсь, на этом инцидент исчерпан. Честно говоря, я удивлен столь простому методу решения проблем. Ладно бы я был простым смертным, но на идентификаторе ясно видна метка главы клана, не считая факта принадлежности к одной из старших рас. Нет, я не требую крови, но в данном случае, за свои слова нужно отвечать, а не пытаться отделаться невнятным. Приношу свои извинения. Как-то слишком просто у вас, флаг-адмирал, все получается. Ваш офицер на всю систему грозился размазать меня тонким слоем, а я в ответ должен довольствоваться скромным извинением в тиши вашего кабинета. Что вы предлагаете?» Флаг-адмирал приглашающим жестом указал на пару кресел в глубине рабочего кабинета. «По большому счету, я имею право на полную сатисфакцию или откуп». Хозяин кабинета на мгновение задумался. «Надо сказать, я не ожидал увидеть столь молодого офицера высшего ранга. В моем понимании до столь высокого звания нужно служить и служить, а этот даже возраст свой не скрывает, всего 34 года. Вы так в себе уверены?» Едва заметно усмехнулся Башиц. «Флаг капитан у нас не из последних. Кроме того, я не могу допустить поединок между моим офицером и гражданским лицом, пусть он даже из центральных миров. Вот и проверим, кто на что способен», и на идентификаторе высветил свое воинское звание. «В приграничной системе, где я закупался оборудованием и снаряжением, мне пришлось пройти сертификацию на капитана корабля тяжелого класса. Спалоты прекрасно поняли, что мне достались их учебные базы, которые я тщательно изучил. Косвенно этот факт подтверждало снятое с рейдера оборудование и установленное на моем корабле. Без изученных баз оно бы даже не запустилось. Необходимость сертификации вызвана была тем, что при проявленном интересе соответствующих органов, мне будет достаточно сложно объяснить, как я умудряюсь управлять боевым кораблем без соответствующего разрешения. Пока мне везло, помогала прописка от спалотов, но случиться может всякое. Сертификационный центр аграфов, имеющийся в приграничной системе, явно не дотягивал до моих требований, так как был ограничен восьмым поколением. Ближайший центр, поддерживающий десятое поколение, находился в центральных мирах в секторах Федерации Галанте, но приглашать меня туда явно никто не собирался. Спалоты понимали, что они мне должны и в виде исключения сертифицировали, так сказать, заочно, по меткам изученных баз с нейросети. Теперь я специалист сразу в нескольких областях: капитан боевого корабля, корабельный инженер-техник, медик и медтехник, все в пятом ранге. Как и в Содружестве, всех капитанов Спалоты ставят на особый учет и в случае объявления войны призывают на службу. Мое нынешнее звание – командир-капитан в запасе, что соответствует воинскому званию флаг-капитана. Даже так, удивился хозяин кабинета. Тем не менее, дать разрешение на удовлетворение ваших требований я не могу. А что касается откупа, то флаг-капитан каким-либо особым богатством похвастать не может. Кредиты меня интересуют в последнюю очередь. Наверняка у него найдется что-то интересное из конфиската, намекнул я Башицу поучаствовать в судьбе своего подчиненного. Это был бы лучший выход из положения. Флаг-адмирал прошелся по мне недовольным взглядом. Кстати, если не секрет, каковы ваши дальнейшие планы? Вас интересует что-то конкретное? Нет, дело в том, что в системе скопилось много беженцев, которые не прочь перебраться поближе к границам Содружества. Было бы неплохо, если бы вы прихватили с собой десяток другой желающих. Дело в том, что я не планирую в ближайшее время уходить из фронтира, но над вашим предложением обязательно подумаю. Через пару часов, уже находясь у себя на рейдере, получил от Башица небольшой кофр, внутри которого находилось несколько горошин разного размера с зеркальным отливом. Как я ни старался, но отклика добиться так и не удалось. Похоже, адмирал решил над нами посмеяться, пришел я к заключению. Не стоит торопиться с выводами, остановил меня аналитик. Вполне возможно, нам удастся восстановить эти артефакты. Каким образом? Усмехнулся я. Давай попробуем его скормить корабельной фабрике нанитов, когда окажемся у стража, предложил аналитик. Да, действительно, почему бы и нет. Спустя пару мгновений кофр оказался в манипуляторах сервис-дроида, и вместе с ним растворился в корабельных коммуникациях. Что у нас по архам? Некоторое время назад я поручил аналитику собрать всю имеющуюся информацию по сложившейся ситуации в данном секторе. По данным невыйцев, система базирования с трех направлений окружена архами. Перед нашим появлением уже здесь был перехвачен и уничтожен малый разведывательный улей архов. Судя по всему, эта система находится несколько в стороне от их главного удара, но архи здесь будут точно. Приблизительное время появления – от декады до двух. Да засиживаться тут явно не стоит. Против ульев маток рейдеру точно не устоять. Придется возвращаться назад и уже оттуда пытаться обойти сектора, где были замечены архи. У меня имелось несколько кодов взаимодействия с архами, доставшиеся от стража, но проверять на себе рабочие ли они не очень-то и хочется. И напоследок самое интересное, продолжил аналитик, чуть больше трех декад назад здесь транзитом прошло соединение тяжелых кораблей аграфов. Думаешь, двинули в сторону пространственной аномалии? С вероятностью в 90%, согласился со мной Искин. Перед уходом из системы отправил на флагман сообщение о том, что могу взять на борт до 150 беженцев. Невыйцы сработали оперативно и за 2 часа управились с погрузкой беженцев. За дополнительную партию снаряжения и пищевых картриджей согласился взять еще 5 десятков. Всех определил к десантникам, там имелся отдельный жилой блок, заодно будет кому за ними приглядывать. 7 суток перехода оказались сущей пыткой. Беженцы оказались с претензиями и постоянно что-то требовали. Кто-то пустил слух, что мне полностью оплатили их перевозку, чем пассажиры попытались воспользоваться. В конце концов, мне надоела вся эта мышиная возня, и я приказал своим альвам навести порядок на корабле. Пара дней относительного спокойствия сменилась массовой истерикой беженцев из последней полусотни. По сути, это были далеко не беженцы, а даже наоборот, вполне себе обеспеченные и разумные, способные оплатить комфортабельные условия проживания в отдельных каютах, но решили немного схитрить. В основной массе это ближайшие родственники владельцев станций, которых постарались убрать из системы, где в самое ближайшее время предстояли бои с архами. Непереносимые условия в 4 местных стандартных каютах личного состава свели женскую часть состоятельных беженцев в полное отчаяние. Они на полном серьезе утверждали, что их проезд оплачен по максимуму и требуют предоставления соответствующих услуг с отдельными каютами и возможностью посещения корабельной зоны отдыха и развлечений. На замечание, что они находятся на боевом корабле, а не на пассажирском лайнере, адекватной реакции не последовало. Пришлось применить силу и разогнать всех по каютам, до самого окончания перехода. Глава 4. Страж, избавившись на первой же вольной станции от беспокойных пассажиров, решил сразу же направиться к шахтерской станции, где должны находиться несколько разумных из экипажа шатуна, но не тут-то было. Против меня подали иск. Инициаторами была та самая элитная полусотня беженцев. С меня требовали вернуть кредиты, которые они якобы перевели на мой счет за билеты в пассажирской зоне моей яхты. Насколько я помню свой корабль, такой зоны там отродясь не было. Кроме того, с меня потребовали выплатить неустойку за моральные издержки. Хорошо еще, что судебная система, как в Содружестве, так и во Фронтире, с некоторыми купюрами, лежит на плечах Искинов. К моменту вынесения судебного решения, вокруг меня поднялась волна негатива. Журналисты постарались на славу, выставили меня беспринципным монстром, наживающимся на чужом горе. Судебный Искин потребовал все запротоколированные договоренности по эвакуации беженцев, где не было ни слова о каких-либо финансовых компенсациях. Довольно быстро выяснилось, что мой личный счет не имеет ничего общего с тем, кому были перечислены средства беженцев. Более того, владелец этого счета был известен, и к нему среди местных торговцев имелись определенные претензии. Реакция всех средств информации была вполне ожидаемой, почти никто из них не сообщил о моей невиновности. Если бы не напряженка со свободным временем, то можно было остаться и подать встречные иски, но архи не стоят на месте, и мне стоит поторапливаться. Перед самым выходом ко мне подошла Сана. «Разреши мне остаться здесь». Начала она не очень решительно. «Местным не хватает профессионалов для организации системы самообороны. Я предложила свою кандидатуру, и они согласны заключить со мной разовый контракт. Почему?» Не стал я отговаривать ее. «Хочу начать все сначала. Здесь никто не знает о моем прошлом. Ты мне ничего не должна и вправе принимать решения самостоятельно. В том-то и дело, что я тебе очень сильно задолжала», невесело усмехнулась Сана, «но в то же время, меня буквально бесит все эти сочувствующие взгляды в спину. Хочу все забыть. Делай, что считаешь нужным». Кстати, перед тем, как ей поставить нейросеть шестого поколения, медицинский эскин моей личной медсекции несколько разогнал ее, убрав основные закладки, и теперь она больше соответствует следующему, седьмому поколению. Ту же самую процедуру медицинский эскин произвел и со всеми имплантами. Интересно, как отреагирует Сана, когда обнаружит, что вполне свободно может изучать базы седьмого поколения. На этот раз прыжки в гипер были довольно короткими, приходилось часто менять направление движения, чтобы обогнуть секторы, занятые архами. В каждой узловой системе творилось что-то невообразимое, вполне сравнимое с массовым исходом. Все, что могло двигаться, спешило к границам Содружества. Большинство из них надеялось на то, что в самом скором времени объединенный флот все же остановит нашествие архов и им повезет уцелеть. После выхода из гипера в очередной транзитной системе с удивлением обнаружил, что здесь почти никого нет. «Эй, на рейдере!» — проорали с проходящего рядом транспорта. «Вы, что там, все с ума посходили? Разворачивайте свою колымагу и уносите ноги. С минуту на минуту здесь появятся архи. Мне надо в шахтерскую систему», — выдал я в эфир. «Какая, нахрен, еще система? Там везде архи. Кто успел, тот ушел, а других живыми ты уже не увидишь». В этот момент в систему ввалился, буквально разваливающийся на куски, древний грузовоз второго поколения. С одного из обломков отделился малый бот и прямиком кинулся за уходящим транспортом. «Фиксирую множественные возмущения метрики», — предупредил Ставр. «Пора уходить, до шахтеров мне теперь точно не добраться. Курс на конечную систему», — отдал я приказ. «Если аналитик ничего не путает, то в этой системе нас будет ожидать пространственная аномалия от стража. По расчетам Искина, страж уже взят под контроль и работает по заданной программе, создавая нам транспортный коридор. Единственное, чего следует опасаться, так это возможное присутствие архов, но от этого уже никуда не деться. В течение двух последних часов я наблюдал появление около трех десятков небольших ульев крейсерского класса. До рейдера, набирающего скорость на форсаже, им было уже не добраться, и они переключились на тех, кто был не столь резвым. На моих глазах архи взяли на абордаж два тихоходных средних транспорта. Несмотря на сопротивление, захват происходил буквально за считанные минуты. Остается только надеяться, что до остальных архи добраться не успеют. За несколько минут до выхода из гипера на рейдере была объявлена боевая тревога. Особой необходимости в том не было, так все боевые системы находились под контролем Ставра. Но сам факт нахождения на вражеской территории требовал молниеносной и адекватной реакции экипажа. В системе архи, совершенно будничным тоном проинформировал Ставр: «Фиксирую концентрацию москитов по траектории движения. Экстренное торможение. Передать коды от стража. Приготовить дрон с двумя необработанными накопителями. Москиты архов изменили курс и возвращаются на носитель. Сработало. Коды от стража не пустышка. Высылай дрон», — отдал я очередной приказ. Спустя четверть часа дрон сбросил посылку и поспешил назад. Архи только того и ждали. Один из дежурных москитов перехватил бокс с накопителями и потащил его на самый крупный улей. Против него мой рейдер смотрелся как шавка на слона, далеко за десяток километров будет. Тем временем Ставр активно просматривал систему в поисках аномалии. «Есть следы искривления метрики пространства», — наконец обрадовал он меня. «Ты не путаешь», — решил я уточнить. «Может, это остаточный след выхода из гипера какого-то корабля?» «Капитан, характеристики изменения метрики пространства, в данных случаях, значительно различаются между собой», — нравоучительным тоном продекламировал Ставр. «Мне кажется, или он действительно язвит. Надеюсь, он понимает, что обстановка у нас критическая и мне простительны некоторые перегибы». С малого Ульярхов запущен аварийный буй, немного погодя продолжил корабельный Искин. «Направляется в зону предполагаемой пространственной аномалии. Кстати, почему мы ее не наблюдаем?» Обратился я уже к аналитику. «Согласно программным установкам, окно перехода активируется раз в стандартные сутки ровно на 5 часов. Предполагаемое время активизации ожидается через 2 с небольшим часа. Выходит, архи нам показывают, куда следует выдвигаться», – удивился я. Честно говоря, удивляться было чему. В Содружестве и Центральных мирах твердо убеждены, что с архами договориться в принципе невозможно. Страж доказал, что это не так. Пользуясь наработками древнего Искина, убеждаюсь в его правоте, с архами действительно можно договориться. Правда, с маленькой такой ремаркой, они должны быть в этом сами очень заинтересованы. «Внимание!» – подал голос Ставр, фиксируя возмущение метрики пространства. В систему буквально выпал разбитый остов шахтера Фарк пятого поколения. Двигательный отсек больше напоминал дуршлаг, носовая часть разбита всмятку, видны многочисленные пробоины во внешнем корпусе. Прошу оказать срочную помощь. Корабль атакован архами и лишен хода. На борту 16 подростков. Прошу оказать срочную помощь. Надрывался кто-то на аварийной волне. Что там с архами? Через нейрошунт подключился к корабельным системам слежения. Инсекты весьма оперативно отреагировали на появление в системе еще одного гостя, формируя очередную волну москитов. Срочно в эфир коды от стража. Выбросить дрон с еще двумя накопителями. Надеюсь, это сработает. Иного варианта хоть как-то повлиять на создавшуюся ситуацию я просто не вижу. Вступать в прямое противодействие глупо и бессмысленно, нас раздавит, особо не напрягаясь. Архи вернули москиты на носители и забрали накопители, подал голос Ставр. «Ким, связался я с Старпомом. Возьми с собой пару бойцов и мигом на то, что осталось от фарта. Снимешь всех, кто на борту и сразу же назад. Есть». Довольно оскалился Ким, моментально исчезнув с экрана. «До активизации пространственной аномалии осталось 1,5 часа», — напомнил корабельный Искин. «Начинай потихоньку выдвигаться в точку, указанную архами», — приказал я. «Только без резких маневров, не стоит лишний раз нервировать инсектов». Боц шахтера встречал на летной палубе. Первым появился Ким, а вслед за ним крепкий еще на вид мужчина в возрасте немногим за сотню, по крайней мере, так показывал его идентификатор. «Гартенки», — представился он, подойдя вместе с Кимом. «Вольный шахтер». Из бота начали выходить дети, возрастом от 10 до 15. Последней показалась жена Гарда, Хлея. «Как вы там все поместились?» — удивился я. «На фарте всего 4 каюты, не считая капитанской. Лучше так, чем остаться на станции», — кивнул в сторону ребят старый шахтер. «Когда там объявили эвакуацию, все бросились на корабли, а про них забыли. Да и кто станет напрягаться из-за беспризорников?» Дети сбились в кучку и жались к Хлое, нервно поглядывая по сторонам. «Взял кого смог, а остальным попросту не хватило места», — мрачно продолжил Гард. «На фарте система жизнеобеспечения рассчитана всего на 10 разумных. Служили?» — уж очень характерный взгляд у шахтера. «Тактик внутренней службы ВКС Харданской монархии, лейтенант в отставке. МД-безопасник, значит. Таких просто так не отпускают. И давно в отставке? За 30 циклов будет уже?» — недовольно хмыкнул шахтер. «Ладно, с этим разберемся немного позже, а сейчас обустраивайтесь». Отдав соответствующий приказ Ставру, вернулся в рубку. Рейдер уже приблизился к контрольной точке и начал потихоньку сбавлять ход. «До активизации пространственной аномалии осталось 10 минут», — проинформировал Ставр. «Считаешь, что твои закладки сработали?» — обратился к аналитику. «Уверен в этом», — последовал его однозначный ответ. «Обрати внимание на реакцию архов. Она очень напоминает ту, с которой мы столкнулись в системе, куда так стремились попасть с палаты. Будем надеяться, что аналитик не ошибся в своих выводах. Честно говоря, даже не представляю, как отсюда выбираться, если страж не организует переход. Фиксирую аномалию пространственной метрики», — прервал мои размышления Ставр. «Курс на аномалию», — не замедлил отдать приказ. Несколько томительных минут, и рейдер оказался по ту сторону перехода. «Есть сигнал от стража», — доложил аналитик. «Он наш. С него краткий отчет за время нашего отсутствия и приступайте к полной ревизии того, что имеется на станции, определил я ближайший круг задач. На основном тактическом экране появилось изображение планеты-тюрьмы. Отстойник стража заметно пополнился, это заметно даже с окраины системы, где мы сейчас находимся. Эскадра аграфов в полном составе, прокомментировал аналитик, заметив мой интерес. Три линкора, четыре крейсера и тяжелый носитель. Своим ходом дошел лишь один из линкоров и два крейсера, остальных притащили архи. Спустя почти сутки припарковались у стража. К тому времени появилась первая информация по проводимой ревизии, и она откровенно удивила и порадовала. Один из великих домов Джори, затеявший всю эту историю с планетой-тюрьмой, чтобы обойти закон о запрете передачи военных технологий империи и не привлекать к себе излишнего внимания, сертифицировал исследовательскую станцию по гражданским стандартам. На самом же деле, станцию легко перевести в разряд боевых, и для этого достаточно лишь перезапустить станционную нанофабрику. Как оказалось, основным предназначением исследовательской станции являлась организация пространственного коридора в одну из звездных систем, где более 10 тысяч лет назад был запущен процесс терраформирования сразу на трех планетах. Великий дом уже в те времена готовил себе пути отхода, в случае возникновения глобальной катастрофы, но не успел. «Страж ждет нас», — удивил меня аналитик. «И зачем я ему вдруг понадобился? Перезапустить станционную нанофабрику может только разумный. Не уверен, что моих знаний и навыков будет достаточно для данной процедуры», — выразил я вполне закономерные сомнения. «Это еще один повод побывать на станции. У стража имеются все необходимые учебные базы, которые тебе необходимо изучить в самое ближайшее время. Базы, их несколько», — опешил я. «А что ты хотел? База военная, и тебе необходимо иметь соответствующий допуск и звание. Но я же не Джори. Меня просто не допустят к этим знаниям. С этим как раз проблем нет. Для стража ты самый настоящий Джори, в образе Спалота с соответственно произведенной генной коррекцией. У тебя своя миссия, которую необходимо выполнить, и страж в этом должен помочь. Ты уверен, что держишь все под контролем?» Несколько засомневался я. Каких-либо отрицательных ощущений я не испытывал, но и бездумно доверяться древним искинам было довольно рискованно. «Не сомневайся, я также, как и ты, заинтересован в благополучном исходе», — подбодрил меня аналитик. Перед отлетом на исследовательскую станцию переговорил с Кимом. Предупредил его, что могу задержаться, и вся полнота власти на корабле ложится на его плечи. Ким недовольно поморщился, но обещал присмотреть за экипажем и гостями. На исследовательскую станцию отправился на небольшом пассажирском челноке, который прибыл специально за мной. Летная палуба станции хоть и поражала своими размерами, но была совершенно пустынна. Меня уже ожидал транспорт, который без задержек доставил в медицинский отсек. Одна из капсул с открытым верхом дожидалась меня. Быстро раздевшись, нырнул вовнутрь. Не успел толком расслабиться, как веки налились тяжестью и меня вырубило. В себя прихожу одновременно с открывающейся панелью медкапсулы. Всматриваюсь в показания нейросети и с удивлением обнаруживаю, что мое нахождение в капсуле длилось почти декаду. В чем дело? Обращаюсь к аналитику, одновременно одеваясь. При первичном осмотре обнаружилось, что твоя нейросеть не соответствует стандартам, принятым в империи. Медицинский эскин настоял на своем вмешательстве. Был задействован код спасения жизни спецагента, против которого у меня не хватило полномочий. Да в очередной раз попадаю в глупую ситуацию из-за эскинов. На мгновение прислушался к себе, но ничего необычного не ощутил. И чем стражу не понравилась моя нейросеть? Запущенный процесс создания нейросвязи основывался на текущих потребностях, абсолютно не рассчитанный на дальнейшее развитие. Насколько я понимаю, это один из основных недостатков индивидуальных нейросетей, с которыми ничего не могут поделать даже в центральных мирах. «Так и есть», — согласился со мной аналитик. Но Джори научились обходить подобные ограничения. Технология вышла довольно затратной, но и использовать ее предполагалось далеко не для простых обывателей. «Теперь у тебя нет никаких ограничений по работе с любым оборудованием, Джори». Покопавшись в настройках нейросети, я с удивлением обнаружил, что у меня теперь три активных потока подсознания. Основной и один из этих потоков можно смело отнести к инженерному уровню, не менее 180 единиц интеллекта, еще один, тактик или капитан тяжелого боевого корабля, 160 единиц, и последний, высокоранговый медик, 150 единиц. Имплантов как таковых в нейросети теперь нет, но метки от них сохранились. Более того, отдельный имплант, не раз меня защищавший от псионических воздействий, преобразовался и стал управляющим центром новой нейросети. Насчет учебных баз страж не поскупился, в очереди на изучение стояло до десятка полных комплектов. Изучать мне теперь их не один год, даже если с ускорением в медкапсуле. Страж дал мне две декады на усвоение необходимого теоретического минимума, после чего меня ожидает сертификация. Только после этого я смогу перезапустить станционную фабрику нанитов, но перед этим придется поломать голову по поводу забитых доверху складов. Куда-то все эти запасы нужно переместить, иначе все уйдет в переработку. Кроме того, в стазис-камерах имеется приличный объем регенерана премиум-класса. В содружестве в свободной продаже он отсутствует как явление, а в центральных мирах – это товар для своих, а в продажу шли партии классом пониже. Пока я находился в медицинской капсуле, страж разобрался с отступными от флаг адмирала Башица. Малый лабораторный медицинский репликатор, проинформировал меня аналитик, по пути на летную палубу. Если я ничего не путаю, то в мои руки попало настоящее сокровище. Теперь у меня нет необходимости тратиться на дорогие и редкие медицинские картриджи и наполнители для индивидуальных аптечек, был бы под рукой эталонный образец и рабочий материал для переработки. А воспроизводить нейросети и импланты имеется возможность. Не удержался от внезапно появившейся в голове идеи. Вполне, после некоторой заминки ответил Исин, только стоит иметь в виду, что о промышленных масштабах производства в данном случае речи не идет. Максимум, что можно ожидать от репликатора, 2-3 десятка нейросетей в декаду. Есть какие-то особые требования по функционированию репликатора, о которых мне стоит знать? Для репродуцирования нейросети в качестве одного из компонентов используется любая неразложившаяся органическая масса. МД, честно говоря, не ожидал. И что мне с этим теперь делать? Ладно, не буду раньше времени ломать над этим голову. Будем решать проблемы по мере их поступления, а сейчас есть и более важные дела. Вернувшись на рейдер, первым делом ознакомился с окончательным отчетом по проведенной ревизии на исследовательской станции. В принципе, все в рамках ожидаемого, кроме двух позиций: капитанского стазис-сейфа и стазис-бокса в максимально защищенной зоне станции. Никакой информации по их содержимому у стража нет. Управившись с накопившейся текучкой, встретился с нашими спасенными, Гардом и его женой Хлоей, уж очень они просили. Разговор состоялся на обзорной палубе. Хотелось бы определиться с нашим будущим, но, как понимаю, выбор у нас невелик. Гард кивнул в сторону виднеющейся базы Джори. Нам или на эту планету, или на вечный контракт в вами без права выхода с корабля. Зачем же такие крайности? Удивился я его заключению. Есть еще один вариант, и он не столь категоричен. Не понимаю, удивленно вскинул брови шахтер. Вы хотите рискнуть и довериться нашему слову? Вы же прекрасно понимаете, что стоит мне только случайно проговориться, и весь флот Содружества будет в этой системе. Да, вы правы, не все так просто, кивнул я ему. Придется чем-то пожертвовать, но выбор за вами. Закладки на нейросеть, догадался бывший спшник. Но нейросеть можно поменять. Хотя, как я понимаю, в данном случае больше речь идет о ментальных закладках. Вы правы, я не могу отпустить вас просто так. Предлагаю продолжить службу по основному профилю, но уже на меня, активизировал я идентификатор полного профиля. Даже так, удивился Гард, перекинувшись взглядом с женой. С палатой глава клана в одном лице. То-то я смотрю, экипаж у вас больно странный, уж очень на полукровок аграфов похожи, и почти все сплошь псионы. Пусть и слабенькие, но все же. Надо заметить, что и сам Гард не лишен дара, и если я не ошибаюсь, то он довольно неплохой эмпат. В общем, после недолгого торга, куда уж без него, мы сговорились. Послужной список бывшего спшника внушал, но все заслуги не спасли его от нового начальника, положившего глаз на его жену. После очередного непристойного предложения Гард не сдержался и заехал вышестоящему должностному лицу в глаз. В итоге, флаг майор Гарда Энки был понижен в звании и уволен в запас. После вступления в клан, он станет главой СБ, а его жена будет присматривать за жилым сектором. Экипаж у меня в основном из молодых до горячих, и заниматься рутинными бытовыми проблемами желающих нет. Основная масса кинулась на летную палубу. Кто в пилоты, кто в технике. Остальные подались в штурмовики. В медицинскую секцию желающих также не нашлось, пришлось назначать. После принятия клановой присяги Читаенки направилась в медсекцию. Им предстоит сменить нейросети, подправить здоровье, и хочу на них проверить процедуру омоложения, Пусть это для них будет дополнительным бонусом, а подходящие нейросети для них нашлись на кораблях эскадра графов, пусть и вторичные. Пока я находился у стража, Ким организовал там тотальную мародерку, а чего, собственно, зазря добру пропадать. Да, после абордажа архами там мало, что уцелело, но и то хлеб. Кстати, ментальные закладки на уровне подсознания мне стали даваться гораздо легче. Я теперь точно знаю и понимаю, куда и с какой силой надо воздействовать, чтобы случайно не зацепить так называемые базовые настройки и не превратить разумного в бездушного голема. Теперь необходимо срочно решить проблему занятости детей. До этого энки сами за ними приглядывали, а теперь некому. Организую клубы по интересам. Тем, кто покрепче и постарше, разрешаю допуск в секцию для тренировок штурмовиков. Особо любознательные прописались у техников на летных палубах, а девчонки помладше помогают в медицинском секторе. За каждым назначил наставников. За две декады успел подтянуть необходимые базы, после чего вернулся на станцию стража, где мне предстоит пройти процедуру сертификации. С перерывами на сон и еду, четверо суток буквально не вылазил из виртуальных капсул. Не без труда, но мне все же удалось подтвердить имперскую квалификацию пилота-универсала, инженера-техника, медика и медтехника. По итогу получил доступ к управлению боевых кораблей тяжелого класса и внеочередное воинское звание, капитан 1 Горанга. После чего от стажа на нейросеть пришли коды управления станцией, и теперь она официально передана под мое командование. Глава 5. Разбитые корабли аграфской эскадры. Около суток отлеживался в медкапсуле, восстанавливая силы после столь напряженного марафона. Хорошо еще, что я отказался сертифицироваться по полному профилю, там еще оставались несколько ранее изученных мной баз. Штурмовик-абордажник, диверсант-десантник, техник-оружейник и бытовой техник. Будет время, доберусь как-нибудь и до них. Первым делом, после того как выбрался из медкапсулы и перекусил в офицерской кают-компании, посетил грузовую секцию, где находился основной стазис-бокс станции. Используя полученные коды управления, без проблем вскрыл бокс. Кстати, страж этого сделать не мог по причине программного запрета, хотя и владел необходимыми кодами. Содержимое бокса представляло собой стройные ряды стандартных кофров, в которых находились активаторы производственных комплексов планетарного класса. Здесь были строительные, проходческие, перерабатывающие комплексы, без которых просто не обойтись при организации поселения. В кофрах поменьше обнаружились нанофабрики по производству разного рода дроидов и дронов сугубо гражданского назначения. Еще три кофра высшей защиты хранили в себе две портальные арки и орбитальный лифт. Сами активаторы ничем не отличались от уже не раз мной видимых артефактов в виде зеркальных шаров, размерами только были побольше. Странно, а почему я не заметил ни одного боевого дроида? Удивился я, обращаясь к аналитику, направляясь в рубку. Станция исследовательская, по штату не положена. После перезапуска станционной нанофабрики и смены статуса, она уже сама воспроизведет необходимое количество боевых конструктов. Выходит, в ближайшее время разжиться дроидами нам не грозит, пришел я к неутешительному заключению. Мы еще не знаем, что находится в капитанском сейфе, напомнил аналитик. Использование боевых дронов и дроидов частным образом, лицам, имеющим соответствующий допуск, законом не воспрещалось. А надеяться на стража в этом вопросе я бы не рекомендовал, внутренние протоколы не позволят ему отдавать имущество боевой станции на сторону. Но он же нам уже помогал технологиями окраинных миров, уточнил аналитик. А корабельная нанофабрика, к штатному имуществу станции она не имеет никакого отношения. По утверждению стража, данная нанофабрика прибыла с последним кораблем из метрополии, без каких-либо сопроводительных документов. Похоже, что кто-то из высокопоставленных лиц, в частном порядке, заранее озаботился о своем будущем, рассчитывая заработать на новом месте. Кстати, а имеется возможность снять имеющиеся ограничения с корабельной нанофабрики, вполне отдав ее стражу. Теперь у него имеется возможность прогнать ее через себя, сняв все технологические запреты. «Приступайте к этому немедленно», — приказал я. «Рейдер необходимо модернизировать. Как показала практика, против архов он слабо вооруженный, с этим надо что-то срочно делать. У меня большие планы на рейдер. По данным стража, имеющихся ресурсов не хватит на полноценную модернизацию станции, не говоря уже о рейдере. Передай под управление стражи один из наших малых флотских шахтеров и пусть он воспроизведет еще 4 подобных. Экипажи подготовим из местных. Ресурсов во внешнем астероидном кольце хватит не на один десяток станций. Что же касается капитанского сейфа, то он оказался почти пустым. Наручный эскин был единственным предметом, что там находился. По своим возможностям он вполне сравним с аналитиком и больше предназначен для управления исследовательской станцией и его лабораторным оборудованием. Для меня он интереса не представляет, но я все же перебросил его в свое хранилище. Что скажешь по поводу порталов? Поинтересовался я мнением аналитика, так как именно через него осуществлял связь со стражем. Предполагалось, что один из них будет установлен в этой системе, а другой в системе, где запущен процесс терраформирования, создав устойчивое сообщение. Предупреждаю сразу, порталы не стационарные, в связи с чем их возможности несколько ограничены, как по массе перебрасываемого груза, так и по интенсивности использования. Страж, к примеру, в боевом состоянии через него не пройдет. Необходимо будет свернуть его в транспортное состояние. Сколько потребуется времени, чтобы добраться до той системы? Если использовать возможности исследовательской станции, то не больше декады. Как я понимаю, страж может подкинуть нас, существенно сократив время полета. Верно. Станция обладает ограниченным функционалом портальной арки, образуя односторонние пространственные проколы. МДА как ни крути, а с перезапуском станционной нанофабрики спешить не стоит. Если я собрался заглянуть в ту самую систему, то в первую очередь необходимо переоборудовать рейдер, корабль должен стать позубастее. Сразу же возникает проблема, куда деть экипаж, пока будет идти модернизация корабля. Спускать всех на планету чревато, там и так за каждый клочок земли местные глотки друг другу режут. Остается только исследовательская станция. Выходит, пока я не разберусь с рейдером, перезапускать станционную нанофабрику просто не имеет смысла. Пока будем находиться в гостях у стража, необходимо окончательно разобраться с кораблями эскадры аграфов. Несмотря на их довольно плачевный вид, там еще много чего уцелело, что может нам пригодиться в дальнейшем. Я уже сейчас вижу, что с освоением наследия Джори возникнут очевидные проблемы, и одна из основных заключается в том, что у меня нет подходящих нейросетей. Максимум, на что можно рассчитывать, девайсы 13 поколения, большие из нейросетей аграфов не вытянуть. На первых порах этого хватит, а дальше будем думать. Сейчас команда трофейщиков занимается поиском погибших аграфов на кораблях эскадры. У большинства из них нейросети 10-го поколения, изредка попадаются носители последнего, 11 поколения. Далее стоит озаботиться доукомплектованием экипажа, а для этого необходимо спуститься на планету. Здесь тоже не все так просто, и все благодаря появлению аграфов. По данным стража, уцелевшие экипажи не встали вникать в суть сложившегося миропорядка на планете и силой выбили себе лесной массив размером с Мадагаскар. Сейчас они активно наживают связи со своими соотечественниками и, что ожидать теперь от них, не совсем понятно. Кроме того, назревает еще одна проблема. Весь мой экипаж с этой планеты, и я понимаю их горячее желание встретиться с родными и близкими. Разрешить подобное я не могу, пока не удостоверюсь, что с той стороны ожидать каких-либо подвохов не стоит, а для этого необходимо самому побывать там и переговорить с главой. Чтобы хоть как-то снизить сложившуюся напряженность среди экипажа, отдал команду стражу организовать спутниковую связь. Теперь любой разумный из моей команды может связаться со своими родственниками и пообщаться с ними напрямую. Появление канала спутниковой связи не прошло бесследно. Попытки взлома не прекращались ни на минуту и превысили все разумные пределы. Организовал еще один канал связи, на этот раз на аварийной частоте Содружества, и поток сообщений буквально захлестнул нас неукротимым потоком. Чего там только не было: жалобы, просьбы, какие-то нелепые требования и даже угрозы, причем конкретно в мой адрес. Больше всего постарались аграфы с эскадры Центральных миров, что говорит об одном: они прекрасно понимают, кто сейчас на орбите. Пока экипаж рейдера переселялся на исследовательскую станцию, попытался разобраться, что нам конкретно досталось с разбитой эскадрой аграфов. Наиболее ценным я посчитал комплект тяжелых туннельных орудий с одного из линкоров. В Содружестве всем известно, что аграфы – ярые сторонники ракетных и высокоэнергетических технологий, но, как оказалось, они не всегда эффективны против тех же ульев-маток-архов. Судя по всему, а графы решили немного поэкспериментировать с новым для них вооружением, вот только что-то у них не срослось. Сами орудия имели заметные повреждения, но это пустяки, корабельная нанофабрика их без проблем восстановит. После анализа конструкции Ставр пришел к однозначному заключению, главной бедой этого проекта являлись низкая скорострельность орудий, несовершенство используемых боеприпасов и неудовлетворительные массогабаритные характеристики. Один выстрел за 5 минут – это непозволительно долго в быстротечном бою. Переработав орудия по стандартам Джори, Ставр обещал существенное улучшение характеристик, существенно сократив время между выстрелами. В принципе, можно было на все наплевать и установить на рейдере пульсары имперской разработки. Джори также считались ярыми приверженцами энергетических видов оружия, но очень уж их конструкция, да и внешний вид отличались от стандартов Содружества. Основным оружием у Джори считались гравитационные орудия, но на рейдер их никак не впихнешь, нужен корабль раза в 2-3 массивнее. А от развития туннельных технологий Джори давно отказались. Проблема с нейросетями решилась на удивление быстро и относительно просто. К ее решению Страж посоветовал привлечь станционный исследовательский эскин. Я обозначил ему проблему и возможный вариант решения. Проф, так я назвал эскин, решительно взялся за работу и потребовал передать ему малый лабораторный медицинский репликатор и обеспечить запасом биомассы. Промороженных тушек аграфов хватало, так что с последним требованием проблем не возникло. После двух декад непрерывных экспериментов проф выдал нейросеть 15 поколения по стандартам Содружества. За основу была взята базовая нейросеть Джори для установки подросткам из моих былых запасов, а далее на нее устанавливалась максимально облегченная нейросеть производства аграфов, убирались дублирующие функции. В данном случае, базовая нейросеть Джори воспринимала устройство Содружества, как специализированный имплант, что позволяло устанавливать до 2 таких имплантов. По сути, у меня в руках оказалась универсальная нейросеть. Проф обещал еще немного поработать над получившимся девайсом и подтянуть еще на пару поколений, если получится. На страже также проект модернизации рейдера. Я предложил не выдумывать ничего нового, а просто подогнать уже имеющийся корабль под новые требования. Будь мы в Содружестве, далеко не каждая верфь взялась за подобное переоборудование, а рейдер пришлось бы разбирать практически до основания. Вся прелесть технологии корабельных нанофабрик заключалась в том, что необходимые объемы корпуса не просто выращивались, но и усиливалась сама конструкция корабля в нужных местах. По проекту, рейдер вырастет почти до 2-километровой длины, немного раздастся вшире и станет массивнее на 3 технические и 1 инженерную палубы. Общие пропорции останутся прежними, так что внешний корабль почти не изменится. Кроме 2 тяжелых туннельных орудий на корабле планируется дополнительно смонтировать 4 пульсара, 8 лазерных скорострелок и 4 8-контейнерные пусковые установки для тяжелых ракет, опять-таки переработанный аналог аграфского образца. С эскадры аграфов мне также достался мобильный топливный комплекс, крайне необходимый в дальних рейдах. Команда трофейщиков обрадовала несколькими комплектами ремонтных и штурмовых дроидов, большинство из которых находились в разбитом состоянии, но проблем с их восстановлением я не вижу. Здесь и найденные корабельные запасы зипов в помощь, да и возможности стража не стоит сбрасывать со счетов. Надо заметить, эскадру аграфов оснастили по максимуму, не пожалев средств на оборудование последнего поколения. Чего только стоили 3 промышленных синтезатора 11 поколения. Каждый из них был заточен под свои задачи, но в целом они покрывали все текущие потребности эскадры вплоть до производства бронированной обшивки и боеприпасов к туннельным орудиям. Порадовали значительные запасы медицинских и пищевых картриджей. Всю найденную бытовую мелочь выставил на распродажу среди экипажа. Денежным довольствием я их обеспечил, так что приобрести понравившуюся вещь им вполне по силам. В капитанских сейфах на кораблях эскадры обнаружились достаточно крупные суммы из корабельных касс. В общей сложности набежало что-то около 80 миллионов кредитов. Кроме этого, там же находились личные вещи капитанов, которые также имели немалую стоимость. В прошлые разы страж разрешал экипажу брать с собой на планету все, что они могли унести, но после того, как сработали закладки аналитика, все корабельные сейфы наглухо блокировались. Не стоит забывать и об уцелевшем роскошном корабельном интерьере. Аграфы, как никто другие, ценили изысканность убранства и удобства. Все это великолепие снималось и то, что не пригодится на рейдере, складировалось. Как только экипаж перебрался на станцию к стражу, решил, что настало время посетить главу рода графов. С появлением связи он неоднократно связывался со мной и приглашал посетить их убежище, намекнув, что имеется серьезная тема для разговора. К сожалению, свободного времени на тот момент совершенно не было, и я попросил перенести нашу встречу на более поздний срок. Мой ответ главе рода откровенно не понравился, но деваться ему все равно некуда, и он с кислым выражением лица согласился перенести встречу на более поздний срок. Немного разобравшись с набежавшей текучкой, сообщил главе, что готов встретиться с ним и отправился на планету. С собой взял боевую пятерку штурмовиков-десантников из альвов со штатными средствами усиления. Честно говоря, на душе было как-то муторно и особого желания встречаться с главой аграфов не было, а тут еще аналитик на мозги капает, необходимо обратить внимание на собственную безопасность. Еще неизвестно, о чем они успели договориться с родственниками из центральных миров. Страж зафиксировал несколько контактов с обеих сторон, в очередной раз выразил обеспокоенность Искин. «Считаешь, могут попытаться меня захватить? Вполне возможно, хотя это довольно глупо с их стороны. Должны же они понимать, что за этим может последовать. Как ни крути, но рискнуть все же придется. К тому же я уже дал свое согласие. А что касается возможности провести переговоры на нашей территории, то не думаю, что глава пойдет на это. У себя в убежище он чувствует себя куда уверенней», вынес я окончательное решение. Паранойя аналитика в этот раз превзошла все границы, и он в категоричной форме потребовал, чтобы я захватил с собой два дроида-диверсанта андроидного типа, из числа трофеев с эскадры аграфов. Я немного поработал с ними, добавив прошивку телохранитель. Теперь они способны работать полностью в автономном режиме, исходя из новых установок, пояснил Искин. Внешне они выглядят как тот же самый штурмовик-десантник, только в наглухо задраенном бронескафе. Нервировать хозяев убежища столь внушительной делегацией не хотелось, так что телохранители временно разместились у меня в хранилище. Правда, перед этим пришлось убрать из него все лишнее, иначе бы ничего не получилось, вес каждого телохранителя чуть ли под 3 центнера. В подземном ангаре нас уже ждали. Встречать вышел сам глава в окружении неизменных старцев. После непродолжительных приветствий, направились к центральному шлюзу убежища. «Не стоит», — недовольно кивнул в сторону моей охраны глава аграфов. «Вы у меня в гостях, и я отвечаю за вашу безопасность, а о них побеспокоиться. Мне ничего не оставалось, как дать команду отбой». Попытался просканировать окружающих, но совершенно неожиданно наткнулся на какую-то вязкую пелену, сродни очень густому туману, похоже на работу какого-то артефакта. «Интересно, с чего это аграфы так обеспокоились защитой своих эмоций или они что-то скрывают? Не нравится мне все это». Шлюзовая панель отходит в сторону, и я иду вслед за главой. Краем глаза замечаю резкое движение за плечом, и в следующий миг голова взрывается адской болью. «Ну вот мы и встретились». Пробивается сквозь набат в голове чей-то голос, и я с трудом открываю глаза. Передо мной возвышается незнакомый аграф в офицерской форме службы СБ, а сам я нахожусь в каком-то кресле. Попытался приподняться, но быстро понял, что ничего не получится, на руках и ногах фиксаторы. Вдобавок меня еще и раздеть успели, вплоть до нижнего белья. «Лайс Бояр, если не ошибаюсь», — продолжил аграф. Каждый произнесенный им звук буквально молотом отдается в голове. «Скоро станет легче», — заметил мое состояние офицер. «Вы еще хорошо держитесь, далеко не каждый так бодро переносит разряд станнеров в нейроразъем, сволочи. Так вот что меня вырубило». Волна ярости немного прочистила мозги. Действительно, мало кому удается прийти в себя без помощи медкапсулы после разряда в затылочный нейроразъем. Окидываю себя внутренним взглядом и проверяю свое состояние. Нейросеть присутствует, медфабрика нанитов активно восстанавливает выжженные участки нейроцепей, аналитик на месте, но затаился, не хочет показывать себя раньше времени. Источник и пси-составляющие не повреждены. Что все это значит? Подал я голос. Всего лишь меры вынужденной предосторожности, усмехнулся аграф. Не хотелось, чтобы вы, по неосторожности, причинили себе вред. Что вам от меня надо? Неужели не догадываетесь? Откровенно скалился аграф. Как выясняется, именно благодаря вам мы оказались в столь нелепой ситуации. Наша эскадра уничтожена, а сами находимся тарг знает где. С вас коды управления стажа и доступ к кораблям на орбите. С чего это вы вдруг решили, что во всех ваших бедах виноват именно я? Вас сюда никто не приглашал, Попытался я потянуть время. С Полотом этот орешек оказался не по зубам, и они попросили заняться этой проблемой нас. В пакете переданной нам информации были данные по вашей экспедиции, но там не было даже и намека, что вы уже были здесь. И что это меняет? Не понял, к чему клонит Аграф. Из-за вас погибли мои соотечественники, из-за вас мы оказались на этой всеми забытой планете, из-за вас мы не имеем возможности покинуть ее и вернуться в центральные миры. Меня так же, как и вас, кинули практически на убой, но я оказался удачливее, и в том моей вины нет. Все ваши претензии в мой адрес ничего не стоят, и я требую, чтобы меня немедленно освободили. В твоем положении нужно думать о том, как жизнь сохранить, а не что-то там требовать, перешел на ты, Аграф. Думаешь, если выше меня по положению, то я кинусь выполнять все твои хотелки? Оглянись вокруг. Ты видишь здесь хоть кого-то, кто может меня остановить? Понимаю, что Аграф выразился образно, но все же обратил внимание на окружающих. Кроме него самого в этой полутемной комнатке находился еще один Аграф, или вернее находилась, а у выхода застыли еще две безучастные фигуры боевиков. Сейчас я ненадолго выйду, и с тобой поговорит наш штатный мозгоправ. Если не хочешь закончить жизнь полным идиотом, в твоих же интересах рассказать все, что знаешь, кивнул мне напоследок офицер и обернулся к бойцам. Пошли отсюда, ребята, сейчас здесь будет жарко. Из полутьмы выдвинулась точеная фигурка Аграфки, вплотную подойдя ко мне, да и наличика вполне себе ничего. Тьфу ты, что за мысли дурацкие лезут в голову? Внезапно ощущаю, что окружающая меня пелена куда-то пропала. Ну, что же, начнем. Послышался мелодичный голосок. Фиксирую направленное ментальное воздействие среднего уровня, прошелестело в голове послание от эксперта. Предприняты меры противодействия. На гладком лбу Аграфки появились мелкие капельки пота. Даже так, нахмурилась она недовольно. Можно попробовать и по-другому, но будет гораздо больнее. Совершенно неожиданно Аграфка приблизилась вплотную и сдавила пальцами мои виски, пытаясь при этом поймать взгляд. Действительно, можно и по-другому. Организую прямой канал к источнику и, что есть силы, тяну из Аграфки ее жизненную силу. Та не сразу поняла, в чем дело, а потом стало поздно. Взгляд девушки резко потускнел, а ее саму внезапно повело. Сделав пару неуверенных шагов, она рухнула на пол. «Приступай к работе», — приказал я аналитику. Из хранилища выскользнули небольшие дроны-разведчики, которые тут же исчезли в ходах коммуникации и вентиляционной системы. Один остался и принялся срезать фиксаторы с моих рук и ног. За входной панелью два охранника из местных и дроид-штурмовик четвертого поколения. Прежнее скин-убежище заменен на новые, требует взлома. Система безопасности частично под контролем. Пошла информация от аналитика. Можешь выяснить, откуда здесь Аграфы с эскадрой, почему мы не видели их транспорт? Детекторы системы безопасности показывают, что десантный бот и два перехватчика сопровождения находятся в смежном боксе подземного ангара. В убежище сейчас находится 9 аграфов с эскадры. 5 осуществляют непосредственную охрану офицера и бокса, остальные 3 – пилоты. Как там дела со связью? Дроид-ретранслятор через 4 с небольшим минуты выйдет в зону уверенного приема станции. Что с моими бойцами? Пока ты был без сознания, с ними пообщался Псион. Ментальные щиты альвов не выдержали столь близкого общения. Сейчас альвы, или вернее то, что от них осталось, находится в подземном ангаре рядом с нашим ботом. Это стерва и есть тот самый Псион, кивнул я на тело Аграфки. Да, пока общался с аналитиком, нашел свои вещи. Одеваясь, обратил внимание на состояние Псиона. Быстро восстанавливается дрянь. Еще пара-тройка минут и очнется. Со мной она сейчас навряд ли что сделает, силы не те, а вот своих предупредить сможет. Через дроида-паучка подключаюсь к нейросети Аграфки и отключаю ее, заодно задав ударную дозу снотворного из индивидуальной аптечки. Где сейчас глава и офицер с эскадры? В соседнем помещении, перекусывают. С ними 2 бойца из охраны, быстро сориентировался аналитик. Есть связь со стражем. Передавай приказ сбивать все летательные аппараты, поднявшиеся с базы аграфов, выслать 2 бота с десантом и звено штурмовиков к убежищу и ждать сигнала атаки, после чего зачистить его, тех, кто не оказывает сопротивления, не трогать. Стражу отдельная задача – взломать эскин убежища и взять его под контроль. Из хранилища достал своих телохранителей, настал их час. Слабым ментальным импульсом пробую выбить эскин дроида штурмовика за дверью. Под удар попадают и 2 охранника, потеряв на несколько мгновений ориентировку, чем воспользовались мои телохранители, обработав их боевыми станнерами. А дроида-штурмовика добил я. После моего ментального удара его искин выдал системный сбой и пошел на перезагрузку с последующим тестированием всего оборудования и механизмов. Мне оставалось лишь отключить реактор на аварийной панели у него за спиной. Глава 6. Рейдер. Идти на штурм помещения, где находится глава и его гости, я не рискнул. Одно дело доморощенные специалисты из местных и совсем другое, профи из центральных миров. Справиться по отдельности с каждым из них мне вполне по силам, но их там трое. И действовать они будут совместно, прикрывая друг друга, так что шансов против них у меня почти нет. Слабым ментальным воздействием их не пронять, а лупить по ним со всей мощи опасно. Сколько при этом поляжет обитателей убежища, даже не хочу думать. И дело не в том, что я такой сердобольный, просто на мою атаку последует ответная. А аграфы в ментальном плане сдерживать себя точно не станут и плевать им на гражданских. Придется дожидаться подмоги, а пока перетащил отключенный дроид-штурмовик поближе ко входу, для отвлечения внимания и спрятался в вентиляционном коробе под самым потолком. Телохранители устроились в технологических нишах, сменив станнеры на армейские бластеры. «Подошли боты с десантом», — сообщил аналитик. «Ким, начинайте», — связался я со своим старпомом. «В бокс с аграфами не суетесь, заблокируйте и попробуйте выкурить их оттуда чем-нибудь». О начале штурма убежища аграфы узнали моментально. Дверная панель беззвучно отошла в сторону и дроида-штурмовика накрыла лавина огня. Вход в помещение был прямо подо мной, и аграфы увидеть меня никак не могли. С трудом протиснув руку в технологический лючок, закидываю в дверной проем плазменную гранату. Вспышка света, невнятные крики и дверная панель возвращается на место. Один из дроидов-паучков-аналитика передает картинку происходящего в примыкающем помещении. Один из боевиков лежит в луже крови и не подает признаков жизни, второй раненый, прислонившись к стене, возится с индивидуальной аптечкой. Офицер и глава спрятались за барной стойкой и держат под прицелом входную панель. Внезапно погас свет и коридор залил аварийными огнями. Искин убежища взят под контроль, доложил аналитик. Система жизнеобеспечения отключена. Из мрачной глубины убежища донеслись характерные звуки приближающихся тяжелых штурмовых дроидов. Группа поддержки на подходе, внес ясность аналитик. Местные сопротивления не оказывают. Что с аграфами из бокса подземного ангара? Блокированы. Активных действий пока не предпринимают. Тем временем до меня добралась группа поддержки, состоящая из пятерки бойцов и средств усиления в виде двух тяжелых штурмовых дроидов. «Прибыли в ваше распоряжение», — козырнул вышедший вперед мастер-сержант из альвов. «С противником решил долго не возиться. Брать в кого-то в плен и, тем более, сохранить жизнь в мои планы не входило, а потому особо церемониться не стали. На прорыв пошел один из тяжелых дроидов, второму попросту не хватало места. Воспользовавшись тем, что весь огонь сосредоточен на штурмовике, бросил вперед своих телохранителей. Десантники, в тяжелых бронескафах, поддержали огнем. Не прошло и минуты, как внезапно все стихло, противник перестал оказывать сопротивление. Первыми в помещении проследовали десантники, тщательно его осмотрев, разрешили зайти и мне. Из аграфов не уцелел никто, один из офицеров из эскадры центральных миров еще подавал признаки жизни, но уж очень у него серьезные ранения. Можно было, конечно, попытаться дотащить его до медкапсулы, вот только зачем, да и сам офицер, как оказалось, на это не рассчитывал. «Спаси мою дочь», — прохрипел он, даже не пошевелившись. «Мне есть чем заплатить. Что конкретно ты от меня хочешь?» Не понял я его. «Моя дочь на базе. Забери ее. Без меня она долго там не протянет. С чего это вдруг? По долгу службы, я многим успел испортить жизнь», — закашлялся он кровью. «Дочь не трогают, пока я жив. Ты просишь невозможного. Даже если она поклянется ничего не говорить обо мне, я все равно не смогу отпустить ее, а попади она в руки твоим коллегам, что это непременно произойдет, они сразу же определят ее под ментоскоп. Знаю, шансов, что здесь, что там у нее нет. Передай ей наш разговор, пускай решает сама. По мне так лучше быть у тебя в команде, чем пускать пузыри после ментоскопа или прозябать остаток жизни в борделе. Не стоит строить иллюзий на этот счет. На почту упал инфопакет от офицера СБ. Потом разберешься, что с этим делать. А что касается дочери, то поверь, она тебе еще пригодится, таких специалистов надо еще поискать.